Глава 4. Гирин вздохнул, открыл глаза и увидел над своей головой странную серебристую решетку. Некоторое время он пытался разобраться, что это за решетка и где он находится. Но в памяти был провал, пустота. Оглядевшись, Гирин с некоторым усилием и скрипом вдруг догадался, что находится в клетке, задняя и боковые части которой выглядели как обычные стены, а верх и фасад забраны решеткой. Клетка? Смешно, непонятно и очень глупо. Александр пожал плечами и сел. Клетка, полумрак и мешанина странных, ни на что не похожих запахов. Гирин похлопал рукой по мягкому топчану, который служил ему постелью. Топчан был низким, сантиметров 30 высотой, и сделан из какого-то упругого губчатого материала. Встав на ноги и выпрямившись, Гирин с возрастающим недоумением осмотрел свою тесноватую клетку, примерно 2 на 3 метра, и только теперь перенес взгляд на нее через решетку. Он увидел полутемный, нет, лучше сказать, полусветлый коридор, похожий на половинку тоннеля метрополитена. Плоский пол, прикрытый сверху полуцилиндром. Только в сечении своем этот тоннель был заметно шире метрополитеновского. Вдоль цилиндрического потолка тянулась белесая светящаяся трубка, вроде тех, что употребляются в рекламных целях. Она-то и создавала странное ощущение полусвета-полумрака. И по всей длине коридора, на небольших возвышенностях, вписываясь в его округлые стены, стояли 2 ряда серебристых клеток, разделенных полутораметровым проходом. «Ох-хо-хо!» — услышал Гирин тяжкий вздох, вздрогнул и обернулся. Клетка, что располагалась напротив, представляла собой бассейн с водой. Из воды торчала седая голова с большими черными глазами, похожие на голову тюленя, с неразмерно большим жабьим ртом. Черные глаза чудища помаргивали и смотрели на Александра сочувственно и печально. Тяжко вздохнув еще раз, это бредовое существо, не отрывая источающего всесветную тоску взгляда от Гирина, укоризненно покачало головой и пробормотало что-то вроде «нехорохо, ох, нехорохо», после чего, шамкнув жабьим ртом, голова скрылась под водой. Только разбегающиеся круги говорили о реальности этого странного видения. Гирин несколько истерически рассмеялся. Ему было не по себе, хотя чудище выглядело действительно смешным и определенно безобидным. Не успел Гирин прийти в себя и придумать хоть сколько-нибудь приемлемое объяснение происходящему, как его заставил вздрогнуть пронзительный резкий крик, донесшийся справа. Это был странный набор звуков, похожий сразу и на вопль истеричной женщины, и на крик петуха, самодовольно вещающего о своем неоспоримом господстве над подданными. Психопатические вопли перебивались торопливой, обалделой скороговоркой, в потоке которой слова выстраивались с такой скоростью, что если бы и был в них какой-то смысл, то разобрать его все равно было бы невозможно. «Реки речи, реки нечи!» — голосило существо. Оно было и вовсе ни на что и ни на кого не похожее. Химера — бред воспаленного мозга. Пурпурно-золотистая птица величиной с индюка. На длинной шее — крупная кошачья голова. Впрочем, почему кошачья? Голова огромного филина с круглыми бешеными глазами, украшенная короной роскошных индиговых перьев. А вместо клюва — розовый мускулистый хоботок сантиметров 30 длиной. Хоботок то нервно скручивался в тугую спираль, то поднимался вверх, словно принюхиваясь, то принимался перебирать и подергивать прутья решетки. Когда существо приподнимало переднюю часть крыльев, от их кромки как бы отхлопывались 2 трехпалые ручки, такие же розовые и мускулистые, как и хоботок. Ручки цеплялись за серебристые прутья решетки и с неожиданной силой и остервенением принимались их трясти. В это время голос пурпурно-золотистой химеры и становился похожим на вопль петуха-шизофреника, мечтающего о мировом господстве. «Никки-ричи! Рикки-ричи!» Вдруг, кончив бесноваться, существо встряхнулось, взъерошив перья, отчего стало толще, по крайней мере, раза в полтора, пробормотало что-то вроде «Прости, Господи!», флегматично сунуло свою голову под крыло и погрузилось в дремоту. «Ох-хо-хо! Нехорохо!» — послышался тяжкий вздох. Гирин обернулся, но Водяной, как он мысленно окрестил тюленеподобное чудище, смотрел не на него, а в сумеречную даль коридора на другую клетку, на полу которой лежало нечто беловатое, похожее на огромный, метров полтора высотой и поболее 2 метров в поперечнике, бугристый ком теста. Может быть, Гирин и не стал бы к нему присматриваться, но ком сладко похрапывал. Храп начинался на звонких высоких нотах и плавно переходил в низкие, булькающие, квакающие звуки, которые можно услышать, когда из вязкой грязи поднимаются и лопаются газовые пузыри. В этой фазе храпа тесто начинало крупно дрожать и конвульсивно, точно прогоняя незримого овода, подергиваться отдельными участками поверхности, а в нос ударяла волна пряного цветочного аромата. Александр долго разглядывал эту потряхивающуюся груду, безуспешно пытаясь разгадать, что же это такое, так долго, что живое тесто, видимо, почувствовало его взгляд. На самой верхушке груды начал спучиваться бугор, быстро принявший форму довольно тонкого гриба с увесистой конической шляпкой. Поднявшись макушкой 30 сантиметров, гриб грациозно качнулся из стороны в сторону, и вдруг под сводом шляпки распахнулся большущий, совершенно человеческий глаз, опушенный веером густых ресниц. Глаз сонно оглянулся, остановился на Гирине, недоуменно моргнул раз-другой и удивленно округлился. «У-у-у!» — прогудел мелодичный голосок. Тотчас по левую и правую стороны от изумленно глазеющего гриба спучились 2 новых холмика и за какой-нибудь десяток секунд превратились в точно такие же зрячие грибы, только поменьше ростом. Некоторое время 3 наивных глаза ошарашенно разглядывали своего новоявленного соседа, а потом переглянулись друг с другом и недоверчиво пропищал крайний из грибов. «У-у-у!» — прогудел центральный гриб, покачивая шляпкой. Гирин почувствовал неловкость от такого бесцеремонного разглядывания и шагнул назад, чтобы укрыться за боковой стенкой. «Хи-хи-хи-хи!» — послышался мелодичный смешок, точно колокольчики зазвенели. Гирин осторожно выглянул из-за перегородки. Далеко вытянув вперед и в сторону своей ножки шеи, грибы, хлопая ресницами, пытались, в свою очередь, снова увидеть его. А когда увидели, восторженно округлили глазки, загудели и запищали. Александр спрятался окончательно и несколько смущенно чертыхнулся. Отсюда, от боковой перегородки, ему открывался вид на другую клетку в противоположной стороне коридора. Сначала ему показалось, что эта клетка пуста, но, понаблюдав за клеткой некоторое время, Гирин уловил в ее глубине какое-то движение. Напрягая зрение и отклоняя голову то вправо, то влево, он с трудом разглядел сидящего на корточках человека.